все собранные улики о преступной деятельности его супруги. В это время машина, мирно стоящая до этого момента на месте, вдруг резко взвизгнула и рванула вперед на бешеной скорости. Я даже не успела заметить, как это произошло. В воздухе вдруг нарушился покой. Знаете, как это бывает, вы испытываете страх, как будто аура всеобщих кошмаров заполняет пространство. Друг Алины лежал на дороге, как тряпичная кукла, раскинув руки, в совершенно идиотской, неестественной позе, словно этой самой кукле рассерженная хозяйка вывернула ноги и руки и бросила из окна. Наверное, удар был слишком сильный, потому что, когда я подбежала, он уже не подавал признаков жизни. Его глаза остекленели, уставясь в ночное небо с обидой, будто спрашивая, «Как же этакое могло произойти со мной?» Помочь я ему уже ничем не могла. Я сама находилась в шоке, честно говоря. На моих глазах погиб человек. Но от чего-то внезапность этой нелепой смерти выбила меня из уравновешенного состояния. Не помню, как я добралась до таксофона, вызвала милицию и уже ненужную скорую, привалилась к стене и закрыла глаза. Мы были на пустынной улице одни. Он даже не успел крикнуть. Если кто и заметил неладное, то не показал виду. Во-первых, на этой улице почти не было жилых домов, так что некому было даже из окон посмотреть. Я же в данной ситуации не могла помочь никому, даже самой себе, если бы у меня хватило мозгов не выключать мою камеру. Алина вошла в квартиру тихо. Но, впрочем, Андрей не спал. Он сидел в кресле, одетый, и у Алины создалось впечатление, что он сам только что вернулся. Она подошла к нему и, посмотрев в глаза, тихо сказала «Извини» и чмокнула его в щеку. Он, поморщившись, кивнул. «Ну?» – спросил он, нарушив затянувшуюся паузу. «Как дела у твоей подруги?» «Как всегда», – пожала она плечами, – «неудачи на личном фронте с огромными душевными потерями». «Господи, как я устала врать!» – подумала Алина. «Господи, как я устал от ее вранья!» – подумал Андрей. Оба сделали, однако, вид, что все нормально. Улыбнулись друг другу, и она спросила, не нальет ли он ей чашечку кофе. Он налил, посетовав, что она пьет его слишком много, и уж тем паче нельзя пить его на ночь. «А ты куда-нибудь выходил?» — рискнула поинтересоваться она и, заметив, что он напрягся, пояснила. «Просто ты одет, как на выход?» «Да так, побродил немного», — признался он. Она сделала вид, что поверила ему. Хотя в душе шевельнулось что-то неприятное. В это время зазвонил телефон. Она подняла трубку. Это мог быть Михаил. Последнее время он мало заботился об осторожности. «Да», — сказала она. Взволнованный женский голос попросил к телефону ее мужа. Факт, что некая женщина поздно ночью желает услышать во что бы то ни стало Андрея, ее несколько напряг. В душе появилась и начинала распоряжаться настроением холодное бешенство. Она внимательно следила за Андреем. Он был настолько бессовестным, что, услышав этот голос, сначала расплылся в радостной улыбке, от которой Алину начала подташнивать, и протянул «Да ничего, ничего, Танечка». Потом его лицо начало меняться. Сначала он взглянул на Алину с холодным бешенством. Потом лицо Андрея вытянулось, и он растерянно пробормотал. «Да, да, ужасно. Конечно, я подъеду». Он повесил трубку, вытер пот со лба,